Как я посмотрю, так ваш славный город Петербург не стоит и нашего Перятина. Не ужинают, пьют порченное пиво. И все французское в моде. Тьфу! Просим не прогневаться, встают. Не взыщите за нашу убогую трапезу. От стола гости были проведены в назначенные им покои. Кирилл Петрович остался на часок у Фены Степановны и начал говорить. «Это, душечка, жених к нашей Пазеньке». «Фенна Степановна, знаю, маточка. Мне Гарпинька тотчас сказала и говорит, что муж ее вас предуведомил еще в записке». «Кирилл Петрович, он и мне это говорил, но я и перечитывал записку, а все ничего не понял. Чудесное дело, Осип Прокопович, побывавший в столичном городе, стал еще умнее. Не то что умнее, а замысловатее начал говорить. Я целый вечер слушал его, а ничего не понял». «Фенна Степановна, да и Гарпинька туда же. Но бог с ними. Как вы думаете, отдавать ли Пазеньку за этого жениха?» «Кирилл Петрович, боже сохрани, дурак пошлый и ничего не знает, что происходит в Европе». «Фенна Степановна, ну нам же что до Европы? Хоть бы она и себе пропала. Нам свое семейное дело важнее. И почему бы не отдать? Он молодой, красивый собой, одевается благопристойно. Вот узнаю, сколько у него чего именно и добрый ли он». Поручила Мотре все выспросить. «Кирилл Петрович, так тогда же и скажете свое решение, чтобы и мне действовать заодно. А теперь прощайте». Обнял ее, целует. «Фенна Степановна, пустите же меня, пустите. Мне еще много приказывать Мотре». И Кирилл Петрович ушел, а Фенна Степановна начала читать молитвы на сон грядущий в ожидании Мотри с донесениями. «Совсем ли ты управилась, Мотря?» — спросила Фенна Степановна вошедшую Мотрю, снимая свой парадный чепчик и поспешая покрыть бумажным платком свою голову, чтобы ложиться в постель. «Мотря, совсем. Хорошо вы делаете, барыня, что не часто такие банкеты даете, а то бы сил моих не стало». Фенна Степановна, лежа и закутываясь в одеяло. «А что разве, Мотря, а то, что с этим народом беда?» Тут она подробно рассказала, как и в чем, а Фроська ее не послушала, Парашка нагрубила, Домашка чай рассыпала, Тимошка две котлеты украл и прочее, и прочее. Отдала отчет, какие кушанья отдала гостиным людям, какие спрятала на даль. И, слыша от барыни уже только одно хорошо, без дальнейших замечаний боялась, чтобы она не уснула совсем, и потому прямо приступила к цели. «А что, барыня, отдадите барышню за этого жениха?» «Фенна Степановна, а как ты думаешь, Мотря? А почему бы и не отдать? Какого нам еще ждать? Вот послушайте, что люди про него рассказывают». «Фенна Степановна, а ты таки выспросила? Ну что же они говорят?» «Мотря, а то говорят, что, говорят, добрый, плохой, говорят, и смирный. Как рассказывают, так говорят, живет по-нашему. Говорят, как один, так говорят, мало чего и ест. Редко, говорят, ему и готовят, и гостей, говорят, не очень жалует, а людям, говорят, у него хорошо жить, кормит, говорят, хорошо и не наказывает. Какого его лучшего хотеть?» «Фенна Степановна, я и сама так думаю. Так вот же Кирилл Петрович, Мотря, а чего вам на него смотреть? И будто вы не знаете, как с ним управляться. Затужите да заплачьте. Да начните жаловаться, что вам никогда ни в чем воли нет. Так они и поддадутся. Они еще вас и до сих пор любят и жалеют. А как заплачете, то все для вас сделают. Помните, как продавалась мельница? И они не хотели купить, а вы, по моему совету, заплакали? Так они и купили.